Мамина Библия. Маленький Вася стоял у постели своей умирающей матери и горько плакал. «Мой мальчик», — тихо шептала умирающая, — «врач сказал, что я уже недолго проживу. Я не имею ничего, что могла бы тебе оставить в наследство, кроме своей старой Библии. Обещай мне, дитя, что ты будешь беречь и каждый день читать ее. Доверяй свою жизнь всецело Спасителю и никогда не забудь, что Он из-за тебя пострадал и умер на кресте. И если будешь служить Ему, то мы однажды встретимся у Его престола». «Когда я умру, то возьми эту дорогую книгу, пойди к дяде Сене и попроси его, чтобы он принял тебя и заботился о тебе». После похорон Вася собрался в путь к дяде Сене, который жил в городе. День был жаркий, и мальчик, уставший от долгой ходьбы, сел под деревом отдохнуть. Через некоторое время он открыл свою Библию и начал читать. Он так углубился в чтение, что не заметил, как к нему кто-то подошел и спросил. «Какую книгу ты читаешь, мальчик?» «Библию», — ответил Вася. «Сколько ты хочешь за нее? Я могу купить». «Нет», — последовал ответ. «Но если я тебе дам 20 рублей, то ты, конечно, продашь ее? Ведь деньги тебе больше нужны, чем Библия». «Нет, я ее не продам». «Но если я тебе дам 40 рублей, как тогда?» Мальчик был очень голодный, и когда посмотрел на свою разорванную одежду, то заплакал. Хотя он очень нуждался в деньгах, но эту книгу он унаследовал от мамы и не хотел продать. Он вспомнил последние слова матери и сквозь слезы сказал: «Я ее не продам, даже если вы мне дадите 1000 рублей». Мужчина уселся рядом с плачущим мальчиком, выслушал его рассказ о смерти дорогой матери, о том, что она оставила ему в наследство только одну Библию, и как он дал ей обещание читать ее каждый день и хранить как зеницу ока. Вася встал, чтобы продолжать свой путь и отыскивать дядю. «Я пойду с тобой», — сказал его спутник, и они пошли вместе. Дядю они нашли. Оказалось, что у него 6 детей, и что он не намерен брать Васю на свое иждивение. Он очень обрадовался, что незнакомец согласился взять мальчика к себе. В доме своего нового друга Вася нашел сердечное гостеприимство. Мальчик остался верен своему обещанию и читал каждый день Библию. О нем можно сказать, как о нашем дорогом Искупителе. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и у человеков. Лука 2, 52.